Книга десятая. Вновь распахнулся меж тем чертог всемогущий Олимпа. Всех на совет родитель богов и людей повелитель в звездный сзывает покой, из которого он озирает земли все с высоты и Дарданский стан, и Латинин. Боги сошлись в двухвратный покой, и начал Юпитер. О, небожители, что изменило ваше решение? Вновь почему разделила вражда озлобленные души? Я не желал, чтобы Италия шла войною на Тевкров. Что за раздор, вопреки моему запрету? Какие страхи заставили вас или за тех, или за этих вступиться? Сроки войны придут в свой черед, торопить их не смейте. Римским твердыням, когда Карфаген необузданный будет гибелью страшной грозить и отверстые Альпы к ним двинет. Карфаген будет гибелью страшной грозить. Здесь предсказываются пунические войны. Отверстые Альпы, вождь карфагенян Ганнибал, совершил переход через Альпы и вторгся в Италию. Все расхищайте тогда, во вражде не знаете преграды. Ныне же мир и союз заключите в добром согласии. Но на короткую речь отца золотая Венера долгую речь произносит в ответ. О, повелитель людей и природы, предвечный властитель! Кроме тебя, кого умолять мы о милости можем? Видишь, как рутулы там ликуют, как перед строем гордой удачей в бою на прекрасной мчится упряжке Турн. А троянцам уже ни защита, ни стены, ни башни. Битва врывается в стан, одолев и валы, и ворота, кровью наполнены рвы. И Эней в неведении бедствий медлит вдали. Ужель никогда ты не дашь из осады вызволить Тевкров, отец? К стенам новорожденной Трои новые рвутся враги, подступает новое войско. Вновь на дарданцев Тидит, в италийских сбирается Арпах. Верно, на долю и мне опять достанутся раны, ибо придется мне вновь против смертного биться оружия. Тидит — Диомед. Арпы — позднейшее название города, основанного Диомедом. Вновь против смертного биться оружия, в битве под Троей Диомед ранил Венеру. Если они, вопреки твоей божественной воле, в Лаций стремились, то пусть свой грех искупят троянцы, помощь утратив твою. Но ведь их вели прорицания манов и вышних богов. Почему же все, что велел ты, кто-то мог отменить и воздвигнуть новые судьбы? Стоит ли вновь говорить о сожженном близ Эрикса флоте, о властелине ветров и о бешеном вихре, который выпущен был из пещер и опосланный с неба Ириди? Ныне же, все испытав, что возможно в мире надземном, манов она призвала, и, внезапно вырвавшись к свету, словно вакханка летит Алекто по латинским селениям. Что мне держава теперь? Только в дни удач уповали мы на нее. Ты сам не спошли, кому хочешь, победу. Но если нет на земле страны, где приют Энеадам даст супруга твоя, заклинаю обломками Трои, дымом пожаришь ее. Дозволь, чтоб из битв невредимым вышел Асканий один. Дозволь, чтоб хоть внук мне остался. Пусть мой скитается сын по морям неведомым снова. Пусть любыми плывет, что укажет фортуна путями. Мальчика только хочу я спасти средь боев беспощадных. Есть у меня Амафунт и высокий Пафос, и Кефера, есть и Далийский чертог. Пусть ни воин, ни славы не зная, там проживет он весь век. Прикажи, пусть Авзонию тяжкой властью гнетет Карфаген. Города тирийцев не встретят больше преград. Что пользы нам в том, что военной напасти тевкры избегли, что путь сквозь огонь проложили аргосский, что испытали в морях они опасностей столько, если новый Пергам ожидает их в крае латинен. Амафунт, Пафос, Кефера — центры культа Венеры со знаменитыми храмами. Разве не лучше бы им поселиться там, где стояла Троя, где пепел ее? Симоэнт и Ксанф, о родитель, им несчастным верни, и судьбу Илеона троянцам снова пытать разреши. Но в ответ царица Юнона с яростью ей говорит: «Для чего нарушить молчание ты вынуждаешь меня и тайную боль обнаружить? Кто из богов заставлял, и кто из смертных, Энея вновь войну затевать, враждовать с владыкой Латином? Знаю, в Италию он по велению Рока стремился, веря безумным речам Кассандры, но лагерь покинуть Яль побудила его, и верить жизнь свою ветру, войско оставив, и стан под началом малого сына. Мирный народ подстрекать, добиваться с тиренцем союза? Кто из богов на него наслал беду? Уж не я ли властью жестокой моей? Но при чем тут Юнона с Иридой? Значит, преступно лишь то, что с огнем к новорожденной Трое рать италийцев спешит и отчизну Турн охраняет. Внук Пелумна и сын Венилии, славной богини. Вправе троянцы зато чужие захватывать пашни, грабить, вторгаясь в страну латинин с факелом черным, вправе невесту водить, выбирая тестя любого, кротко о мире молить и оружие вешать на мачтах? Если могла ты спасти от рук ахейцев Энея, воздух пустой и туман под мечи вместо сына подставив, если в нимф ты могла корабли превратить, почему же право мне не дано помогать моим италийцам? Венилия — нимфа. Сравнение ее с Венерой оскорбительно для богини. Оружие вешать на мачтах имеется в виду обычай римлян вывешивать на мачте или на носу преторского флагманского судна щит в знак начала войны. Спасти от рук ахейцев Энея. Нептун по просьбе Венеры скрыл Энея в тумане и унес его из поединка с Ахиллом. Медлит Эней в неведенье бед, пусть медлит он дольше. Есть у тебя и Пафос, и Кефера, и храм идалийский, город, чреватый войной, и сердца суровые, что же ты искушаешь? Ужель это я обломки фригийской мощи низвергнуть хочу? Кто троянцев предал ахейской мести? Причиной какой Европа и Азия были к брани подвигнуты? Кто разрушил мир похищением? Спарту приступом взять обольстителю Яль помогала. Яли оружие дала вожделением, взлелеяла войны? Надобно было тогда за своих опасаться. Теперь же тяжбу не впору вести и бросать понапрасну упреки. Так говорила она, кто одной, кто другой, сострадая, боги взроптали вокруг. Так порывы первые ветра ропщут, встречая в пути преграду рощи, и смутный шорох вершин возвещает пловцам приближение бури. Тут всемогущий отец, верховный мира владыка, начал, и внемли ему небожители смолкли в чертоге. В страхе глубины земли и выси небесные смолкли, стихли зефиры, и зыбь улеглась на море безбурном. Запечатлейте в душе то, что вам теперь возвещу я. Если нельзя союзом связать авзанийцев и тевкров, если меж вами раздор бесконечен, будут отныне, кто бы каких надежд не питал, какая бы участь их ни ждала, равны для меня троянец и рутул. Судьбы повинны ли в том, что тевкры снова в осаде, или в заблуждение ввела их ложь безумных пророчеств? Воли и рутулам я не даю. Пусть каждый получит долю трудов и удач. Для всех одинаков, Юпитер. Пусть без помех вершится судьба. И, кивнув головою, Стикс со струей смоляной и пучиной черной поклялся бог, и Олимп задрожал, потрясенный его мановением. Этим и кончил он речь, и с престола встал золотого, и небожители все проводили его до порога. Рутулы тою порой ко всем подступают воротам, стены огнем окружив и троянских бойцов истребляя. Заперт их легион в кольце валов осажденных, нет им надежды бежать. На высоких башнях по стенам редким строем стоят понапрасну несчастные тевкры. Азий, Имбрасосын, престарелый Кастор и Тимбрит, два Ассарака, Тимет, Гегетауна сын, занимают место в первом ряду, и меж них сыновья Сарпедона, Клар и Темон, что к Энею пришли с Ликийских Нагорий. Вот огромный валун, горы немалый обломок, Акмон Лернесец несет, напрягая могучие плечи, к Литию ростом отцу подстать и брату Мнесфею. Катят камни одни, другие копьями бьются, мечут огонь иль с тугой тетивы стрелу посылают. Юл, воистину он попеченья Венеры достоин, блещет в троянском строю, головы не покрыв благородной. Так самоцвет в цепи золотой, обвивающий шею или чело, меж звеньев горит, так дивным искусством в буксли оправлено иль в теребинт арикийский сверкает ярко слоновая кость. Лишь из гибкого золота обруч кудри Юла прижал, не спадавшие вольно на плечи. Видели также тебя племена отважные Исмар, как ты раны среди них ядовитыми стрелами сеял. Исмар, рожденный в краю Меонийском, где тучные нивы мощные пашут мужи и пактол золотой орошает. Был среди бойцов и Мнесфей, лишь вчера вознесенный высоко славой за то, что прогнал он проникшего за стену Турна, был и Капис, что дал кампанскому городу имя. Лернесец из города Лернес в Мизии, Малая Азия. Теребинт арикийский. Черное дерево из города Арика в Эпире. В краю Меонийском. Пактол золотой. Река Пактол в Лидии считалась золотоносной. Капис, что дал кампанскому городу имя. Капис считался основателем Капуи. Плыл между тем по волнам Эней среди ночи глубокой, ибо когда от Эвандра пришел он в лагерь этрусский, там предстал пред царем и назвал ему имя и род свой, все рассказав, и с чем он пришел, и зачем, и какое войско мезенций собрал, примкнув к свирепому Турну. Также напомнил о том, сколь дела людские непрочны, к речи прибавив мольбы, Тархон, ни мгновения немедля, с ним союз заключил. От запретов рока свободен, всходит лидийский народ на суда, по велению Всевышних, верясь пришельцу-вождю. Дарданида корабль выплывает первым. Стоят на носу фригийские львы, и над ними Ида возносится вверх, любезная изгнанным Тевкрам. Тут и сидел родитель Эней, о войне размышляя и о превратностях битв, а Палант, прильнув к нему слева, мужа расспрашивал он о ночных путеводных светилах и обо всем, что вынес Эней в морях и на суше. От запретов рока свободен. Прибытие иноземного вождя снимает запрет, явленный в знамениях, и дает этрускам возможность выступить против мезенция. На носу фригийские львы, и над ними Ида. Корабль Энея посвящен Кибеле, поэтому украшен эмблемами ее культа, львами из колесницы богини и символическим изображением Иды Фригийской, ее обиталища. Настежь, богини, теперь отворите врата Геликона. Песнь о мужах, что в этрусской земле ополчились, начните, молвите, кто снарядил корабли и пошел за Энеем. Массик плывет впереди на тигре, окованном медью. 1000 юношей он ведет, покинувших стены, Козы и Клузия. Все за плечами носят колчаны легких, полные стрел, и копье, и лук смертоносный. Рядом грозный Абант, доспехами пышными блещет вся его рать, и горит на корме Аполлон золоченый. С ним Популония мать, 600 послала отважных, опытных в битвах мужей, и остров Ильва 300, край, где халипский металл в нескудеющих недрах родится. Третьим едет Азил, толкователь бессмертных и смертных, чрево отверстий жертв и светило подвластной Азилу, внятен пернатых язык и зорницы вещи молний. Коза, Клузий, Популония, города Этрурии. Аполлон золоченый — эмблема бога-покровителя, корабля, как эмблемы Кибелы на корабле Энея. Остров Ильва, ныне Эльба. Чрево отверстий жертв. Вергилий называет 4 вида гаданий, которым римляне научились от этрусков. Гадание по внутренностям принесенных в жертву животных, предсказание по звездам, гадание по птицам и по месту, в которое ударила молния. Сомкнутым строем мужей копьеносный отряд его грозен. 1000 Пиза бойцов дала ему под начало. Пизу в этрусской земле основали пришельцы с Алфея. Астер, наездник лихой, пестроцветным сверкая доспехом, ратников 300 ведет, в стремлении к битвам единых. Цере отчизна одним, с берегов Миниона другие, третьи из древних Пирк и туманной Грависки явились. Можно ли тебя не назвать, Окинир, лигурийцев отважный вождь, и тебя, Куповон, с малочисленной ратью прибывший? Чье осенили чело лебединые белые перья в память о горькой любви и чудесном отца превращении, ибо в тот час, когда Кикн о любимом скорбя Фаэтоне пел под сенью сестер в тени тополей густолистых, боль души и любовь, утешая силою музы. Мягкими перьями вдруг, как сединами старец одевшись, дол он покинул и взмыл с протяжной песнею к звездам. Сын его по морю плыл с отрядом сверстников храбрых. Весла мчали вперед корабль, и кентавр исполинский с носа на волны глядел, угрожая им камнем огромным, и по воде борозда за длинным килем тянулась. Также и Окн привел отряд из отчего края, Тибра этрусского сын и Манто, провидицы вещей. Стены тебе он Мантуя дал, и матери имя. Мантуя, предки твои от разных племен происходят. Три здесь народа живут, по четыре общины в каждом. Кровью этрусской сильна их столицей Мантуя стала. Чудесным отца превращение. Лигуриец Купавн, сын Кикна, превращенного в лебедя в то время, когда он оплакивал смерть своего друга Фаэтона. Под сенью сестер. Сестер Фаэтона, превращенных в пирамидальные тополя. Манто, дочь фиванского прорицателя Тересия. Три здесь народа живут. Греки, этруски, умбры. Минций, Бенека сын, тростником увенчанный бледным. На корабле Окна изображение бога реки Минция. Бенек — бог озера Бенек, откуда вытекает Минций. Венок из тростника — атрибут речного божества. Рать в 500 человек этот край на Мезенция выслал. Минций, Бенека сын, тростником увенчанный бледным, по морю вел сосновый корабль, на врага устремленный. Плыл и могучий Авлест, и взметенная сотню весел водная гладь за кормой беломраморной пеной вскипала. Судно влечет могучий Тритон, пугая просторы раковиною своей. Голова человечья и плечи, как у пловца, поднялись над водой, а кончается тело рыбьим хвостом. Рокочет волна у груди полузверя. Лучшие эти вожди на помощь Трое спешили, на 30 кораблях бороздя соленое море. День между тем угас в небесах, и ночная упряжка Фебы благой полпути пролетела по высим Олимпа. Но и во мраке Эней от забот не знает покоя, сам у кормила сидит и сам паруса направляет. И вдруг посредине пути повстречался герою нежданно хор его спутниц былых, тех нимф, что нимфами стали и божествами морей по веленью великой Кибеллы. Рядом плыли они, словно в дни, когда были челнами, столько же их, сколько прежде судов на причале стояло, и, лишь завидев царя, окружили его хороводом. Та, что была среди них, всех речистей, Кимодокея, судно докнав, за корму схватилась правой рукою, левую стала грести, поднимаясь из волн молчаливых, и говорить начала. Ты спишь, богами рожденный, встань от сна, и канаты ослабь, паруса распуская. Соснам и те, что росли на вершине Иды священной, после твои корабли, а ныне нимфы морские. В час, когда Рутул грозил нам коварно огнем и железом, мы, поневоле порвав причала в путы, пустились в море отыскивать вас, ибо сжалилась Матерь над нами, нам повелев богинями стать и жить средь пучины. Знай же, Асканий теперь за стенами заперт и рвами, копий кольцом окружили его одержимые Марсом Рутулы. Пусть отважный Труск и всадник Аркадский встали уже на места, против них намерен направить турмы, конные турн, и не дать им к стану пробиться. встань же с зарей, призови к оружию союзников новых, чтобы врагов упредить, и возьми свой щит, что окован золотом весь по краям огнемощного бога создания. Завтрашний день, коли мои не сочтешь ты напрасными речи, многих латинин узрит в беспощадной поверженных битве. Молвив, она отплыла, но сначала рукою умелой с силой толкнула корму, и корабль полетел меж зыбями, скоростью споря с копьем или стрелой настигающий ветер. Следом и все корабли убыстряют свой бег. В изумлении вести внимал Анхизит, но, ободренный знаменьем новым, взор устремил к небесам и вознес молитву Кибеле. Матерь благая богов, возлюбившая горы Дандима, башни и стены, и львов в колесницу парой впряженных, будь нам в битвах вождем, приблизь исполнение вещаний, вновь не зайди благосклонной стопой к фригийцам, богиня. Анхизит, Эней, сын Анхиза. Так он сказал. Между тем заолела заря, воротилось утро, и темную ночь лучи его с неба прогнали. Прежде всего приказал Эней друзьям, чтобы каждый в битву готов был идти и послушен первому знаку. Вот уж и Тевкров своих, и лагерь отпрыск Анхиза видит с высокой кормы, и когда на солнце горящий поднял он щит на левой руке, до небес долетели крики дарданцев со стен, разжигают их ярость, надежды, стрелы их чаще летят. Так весной к потокам стремона в небе плывут журавли, окликая друг друга протяжно между метущихся туч, уносимые нотом попутным. Криком дивились и Турн, и вожди авзанийцев, покуда к берегу мчавшийся флот не заметили все, оглянувшись, не увидали судов, подлетавших по глади все ближе. Шлем горит на челе, пламенеет грива на гребне, выпуклый щит золотой посылает огненный отсвет. Так в прозрачной ночи среди звезд алеет зловеще пламя кровавых комет, или Сириус всходит, сверкая, жажду с собой принося, и поветрие людям недужным, жаром зловредным своим удручая широкое небо. Турн один среди всех не утратил спесивой отваги. Верит, что берег займет, и прибывших не пустит на сушу. Срок желанный настал с врагом схватиться вплотную. Марс, о мужи, он в наших руках. Пусть каждый, сражаясь, помнит свой дом и жену. Пусть великие подвиги предков каждый в душе воскресит. Так захватим берег, покуда строем не стали враги и неверны шаги их на суше. С теми фортуна, кто храбр. Молвит он так, и в душе размышляет, кого за собою к морю вести и кому поручить осажденные стены. Той порою Эней высаживал на берег войска. Сходни спустив с кормы, отливом затихшего моря пользуясь, многие вниз в неглубокую прыгают воду или по веслам скользят. А Тархон, приметивший место, где не бушует прибой, не ракочет волна, разбиваясь, но далеко на песок набегает вал безопасный, тотчас корабль направляет туда и соратников молит. «Воины, славная рать, налегайте сильнее на весла, мчите, гоните челны, пусть во вражью землю вонзятся острые ростры, пусть киль бороздой ее ранит глубокой. Что мне с того, что корабль разобьется, с разлету ударясь? Только бы на берег нам скорей ступить!» И едва лишь речь окончил Тархон, как гребцы на скамьях, приподнявшись, к пашням латинским челны, покрытые пеной, погнали, врезались в берег суда, и в дно их кили зарылись. Все невредимы, лишь твой, о, Тархон, корабль быстроходный встал на мели, налетев на песок, нанесенный волнами. Долго противился он, шатаясь напору прибоя, но раскололся, и вот мужи в воде очутились. Плавают в круг и мешают идти им обломки и доски, зыбь сбивает их с ног и, отхлынув, относит от суши. Времени Турн между тем не терял, но все свое войско к морю повел за собой и построил, чтобы недруга встретить. Трубный разносится звук, и добрый знак нападает первым Эней на полки земледельцев, и первую жертвой воин латинский упал. Бегом навстречу герою бросился мощный Терон, но, пробив его медные латы, туники ткань разорвав, тяжелый от золота, в ребра впился Энея клинок. И лихо спал посвященный Фебу, он был извлечен из утробы матери мертвой, но лишь младенцем ему удалось избегнуть железа. Посвященный Фебу, дети, появлявшиеся на свет с помощью кесарева сечения, посвящались Фебу Аполлону как богу-исцелителю. Пали Гиас и Кисей, валившие палицей толстые толпы врагов, ни сила рук, ни оружие Алкида их не спасли, ни родитель Меламп, Геркулеса помощник, с ним неразлучный, доколь земля отягчала трудами бога. Бросает Эней в понапрасну вопившего Фара дрот, и в раскрытых устах застревает острое жало. Пал бы и ты, о Кедон, за возлюбленным следуя новым клитом, чьи щеки покрыл впервые пушок золотистый, в прахе лежал бы и ты, от руки Дарданида погибнув, страстью, что к юношам лишь тебя влекла. Не тревожим, если бы братья твои не примчались к когортой сплоченной, форка сыны, как один, все семеро копья бросают, но отскочили они от щита и шлема Энея, или, Венерой благой отклоненные, только задели тело ему. Тут верному царь промолвил Ахату: «Копья подай! Из них ни одно не метнет понапрасну в Рутулов эта рука». Ведь под Троей не раз оставались копья мои у Аргивен в груди. И, промолвив, схватил он пику и бросил ее, и она у Меона с разлета медь пробивает щита и сквозь панцирь в грудь проникает. Брат Альканор подбегает к нему, чтобы Меона в паденье правой рукой поддержать, но копье, не утративши силу, дальше бег свой стремит и пронзает плечо Альканору. И, омертвев, повисает рука, держась лишь на жилах. Нумитор, вырвав копье из тела брата, в Энея метит, но поразить не дано ему было героя. Только Ахата в бедро могучего ранила пика. Юной силою горд подбегает воитель из Курий, Клавс, и Дриопа разит он издали пикой негибкой. Брошена сильной рукой, говорившему что-то Дриопу, в горло вонзилась она, и речь, и жизнь обрывая. Вниз лицом он упал и кровью густой захлебнулся. Трое фракийских бойцов, Борея дальних потомков, Идос отец их прислал из отчего Исмара в битвы, Клав за рукой сражены погибли от ран. Подбегает с войском аврунков Олес, и Мессоп Нептунова отрасль мчит на прекрасных конях. И одни, и другие стремятся вспять врагов оттеснить. На пороге Авзонии битва грозно кипит. Так ветры порой, враждуя в эфире, борются между собой, равны отвагой и силой, и не хотят уступить ни они, ни море, ни тучи. Долго упорствуют все, и не ясен исход их сражения. Так же троянская рать с латинской ратью схватилась, грудью в грудь, нога к ноге противники бьются. Барея потомков. Барей считался основателем царского дома во Фракии. В поле с другой стороны, где поток весенний оставил множество шатких камней и с обрыва смытых деревьев, дрогнул аркадцев отряд, непривычных к пешему строю, местность неровная их заставила седла покинуть. В бегство пустились они от латинян в погоне упорных. Это увидев, Палант, что еще в нужде остается, доблесть друзей стремится зажечь то мольбой, то упреком. Что же бежите вы все, Эвандра именем громким, славой деяний его и былых побед и надеждой сына сравняться с отцом и стяжать хвалу, заклинаю? В бегстве спасенья себе не ищите. Мечами должны мы путь прорубить. Туда, где враги лавиной густою мчатся на нас, отчизна зовет и вас, и Паланта. Нас не боги теснят. Противник преследует смертный смертных. Не меньше у нас и сердец, и рук, и оружия. Стойте! Волна преграждает нам путь. Кончается суша, некуда дальше бежать. Иль помчитесь вы по морю втрою? Так он промолвил и сам врубился в гущу латинин. Первым злая судьба послала навстречу Паланту Лага. Тяжелый поднять хотел он камень, нагнувшись, но размахнулся Палант и копье вонзил ему в спину там, где ребра хребет раздвигает, и вытащил с силой жало копья из костей. Тут Гизбон, напрасно надеясь юношу первым сразить, нападает, забыв осторожность. Ум помрачил ему гнев и боль за убитого друга, но принимает его на клинок Палант и вонзает в легкое меч. Анхимол, старинного рода потомок, Рета, дерзостный внук, осквернивший мачехи ложа, пал на латинских полях. Исфений и Тимбр с Ларидом, Давка, сыны-близнецы меж собой вы были похожи так, что мать и отец в заблуждении сладостном часто путали вас, но отнял Палант ваше сходство жестоко. Голову, Тимбр, тебе мечом Эвандра отсек он. Правая прочь от плеча отлетела рука у Ларида. Пальцы щупают меч в содроганье предсмертном сжимаясь. Осквернивший мачехи ложа. Анхимол бежал к Давну, отцу Турна, спасаясь от преследований своего отца, узнавшего о любовной связи сына и своей жены, мачехи Анхимола, Касперии. Речью вождя зажжены, на его деяния аркадцы смотрят и вновь на врага посылают их стыд и обида. Сбросил Ретея Палант с колесницы двуконной, в которой мимо летел он, и тем отсрочилась Ила погибель, ибо в Ила Палант нацелил издали пику. Но под удар попал Ретей, от вас убегавший, братья отважные, Тир и Тевтрант. С колесницы упал он, в землю латинскую бьют стопы в содроганиях предсмертных. Словно как знойной порой, когда ветер подует желанный, в разных местах поджигает пастух жневье, и, достигнув вмиг середины стерни, воедино сливается пламя, Строем широким летит по полям вулканово войско. Он же, ликуя, с холма на пожар победный взирает. Так воедино слилась и доблесть друзей, загоревшись, все к Паланту спешат. Но Алес, безудержный в битве, бросился прямо на них под прикрытием щита, пригибаясь. Вмиг он Ладона сразил, и Феррета, и вслед Демодока, руку с Тремоней занес над затылком Алеза, но тотчас меч ее острый отсек. В лицо он ударил Фаанта камнем и брызнул мозг вперемешку с осколками кости. Рока, страшась, укрывал среди лесов Алеза родитель, но лишь только смежил старик побледневшие веки. Парки на сына тотчас наложили руку и в жертву копьем Эвандра его обрекли. Палант, замахнувшись, Тибру взмолился: «Отец, копью, которым я целюсь, дай удачу, открой дорогу в сердце Алеза. Я же с доспехом врага копье на дуб твой повешу». Внял мольбе Тиберин, и Алес, прикрыв Имаона, сам безоружную грудь под копье аркадца подставил. Но италийцам не дал устрашиться гибелью мужа Лавс, что в ратном труде нес один огромную долю. Пал Абант, преграда врагам, средоточие битвы. Тусков редеют ряды, погибают аркадцы, и с ними вы, кто вообще избежал ахейских копий, троянцы. Рати вплотную сошлись, и вожди равны их, и силы. Задние рвутся вперед, уплотняется строй, невозможно руку в толпе занести. Отсюда Палант наступает, Лавс оттуда теснит. Почти ровесники оба, оба прекрасно лицом, но обоим не дали судьбы к отчим вернуться домам. Повелитель великий Олимпа им не дозволил сойтись лицом к лицу в поединке. Вскоре обоих ждала от врага сильнейшего гибель. Турну меж тем благая сестра указала, что должно Лавзу помочь, и герой в колеснице крылатой помчался и, увидавши своих, закричал: «Покиньте сражение! Я нападу на Паланта один, обречен он в добычу мне одному! О, если бы нас и отец его видел!» Благая сестра, нимфа Ютурна, Диутурна, древнее италийское божество. Молвит он так, и бойцы по приказу его отступают. Смотрит Палант изумлен, как надменным приказом послушны рутулы вмиг отошли, и врага во весь рост исполинский мерит он взглядом угрюмым. И поле вокруг озирает, и, выступая вперед, отвечает на речи тирана: «Или доспех, что с тебя я сорву, прославит Паланта, или прекрасная смерть. Отец, к обоим исходам равно готов, угрозы оставь». И, промолвив, средь поля встал Палант, и в груди застыла кровь у аркадцев. Спрыгнул и Турн с колесницы своей, чтобы пешим сражаться. Сходятся ближе враги. Словно лев, что, совидев с утеса в поле далеко быка, к смертельной готового схватке мчится, так Турн подлетел, подобный хищному зверю. Видя, что враг подошел на бросок копья, и, решившись первым напасть, если храбрым помочь при силах неравных жребий может, Палант к небесам с мольбой обратился: «Гостеприимством отца и столом, за которым однажды ты пришельцем сидел, Алкид, тебя заклинаю, подвиг свершить помоги. Пусть увидит Турн, умирая, как снимаю с него доспехи я, победитель». Слышит Паланта мольбу, и глубоко в груди подавляет горестный стон Геркулес, и слезы льет понапрасну. Сына Юпитер меж тем утешает ласковой речью. Каждому свой положен предел, безвозвратно и кратко время жизни людской, но умножить деяниями славу в этом доблести долг. Под высокими стенами Трои многие дети богов погибли, мною рожденный пал в их числе Сарпедон. Знай, судьба уже призывает Турна, и близок конец ему отмеренной жизни. Так он промолвил, и взор отвратил от пашен латинских. Многие дети богов погибли. Имеются в виду Сарпедон, сын Юпитера, убитый Патроклом, Ахилл, сын Фетиды, убитый Парисом, Кикн, сын Нептуна, убитый Ахиллом, Аскалаф, сын Марса, убитый Дейфобом, Мемнон, сын Авроры, убитый Ахиллом. С силой Палант между тем метнул копье, и немедля меч сверкающий свой из полых выхватил ножен. Вровень с плечом, одетым в броню, ударила Турна пика, у края щита пробив дорогу с разлета. Но лишь задела слегка могучая рутула тела. Турн, потрясая копьем с наконечником острым железным, целился долго. И вот во врага послал его, молвив: «Сам погляди, не острей ли у нас наточены копья?» Так он сказал. В середину щита пришелся тяжелый Турна удар, и, пробив многослойную медь и железо, бычьи кожи прорвав одевавший щит, наконечник юноши в ребра впился, незадержанный панцирем прочным. Вытащить хочет Палант копье из раны, но тщетно. Кровь из тела и жизнь одним путем утекают. Раною вниз умирающий пал. Загремели доспехи. К вражьей земле он приник обогренными кровью губами. Встал над поверженным Турн. «Слово мое», — он сказал, — «передайте Эвандру, аркадцы. Сына ему возвращаю таким, каким заслужил он видеть его. Почетный курган, обряд погребальный, все в утешение отцу я дарю. За союз с иноземцем платит недешево он». И, промолвив, царь наступает левой ногою на труп, чтобы перевязь снять золотую. Дев преступление на ней и фалангу мужей, умерщвленных в первую брачную ночь, и залитые кровью чертоги, клон Эвритит на литом отчеканил метали искусно. Дев преступления. На перевязи Паланте изображено преступление Данаид, дочерей Даная, которые, выйдя против воли за сыновей Египта, в ночь свадьбы умертвили мужей по приказанию своего отца Даная. Полон радости Тур и горд прекрасной добычей. О, человеческий дух! Судьбы он не знает грядущий, меры не может блюсти, хоть на миг вознесенной удачей. Время настанет, и Турн согласится цену любую дать, лишь бы жив был Палант, и добычу, и день поединка сам проклянет. Аркадцы кладут, стеная и плача, юноши тело на щит, и друзья уносят героя. Вновь ты вернешься домой, о родителя горя и гордость. Тот же унес тебя день, который в битву отправил, но и короткий свой путь ты устлал телами убитых. С вестью о страшной беде не молва, но нарочный верный тотчас к Энею летит на краю погибели Тевкры. Самое время прийти разбитой рати на помощь. Встречный косит клинком и сквозь вражеский строй пролагает путь широкий Эней. К тебе стремится он, гордый, кровью пролитый Турн. Все стоят у него пред глазами старец Эвандр и Палант, и столы, к которым явился он пришельцем, и пожатие рук, рожденных в Сульмане, юных бойцов четверых и вспоенных Уфентом, столько ж в плен живыми берет, чтобы в жертву манам принесть их, вражеской кровью залить костра погребального пламя. Сульман. Местность в области Вольсков. Это же имя Вергилий дает Сульману, убитому Нисом. В жертву манам принесть, то есть при погребении Паланта умилостивить подземных богов и души умерших человеческими жертвами. После в мага метнул он издали грозную пику, но пролетела над ним, увернувшимся с ловкостью, пика, сам же маг, колено врага обнимая, взмолился: «Тенью Анхиза тебя заклинаю, надеждами Юла, ради отца моего, ради сына, жизнь подари мне. В доме высоком моем серебра чеканного много, золота много лежит в изделиях и слитках тяжелых, скрыто в земле. Решится не здесь победа троянцев, воина жизнь одного для исхода войны безразлична». Так он сказал, и ему Эней на это ответил: «Золото и серебро, которыми ты похвалялся, для сыновей сбереги. Торговаться о выкупе поздно. Выкупы Турн отменил, когда отнял он жизнь у Паланта. Так же решают и Юл, и Анхиза, родителя Маны». Вымолвив, голову он откинул магу, схватившись левой рукой за шлем, и клинок погрузил ему в горло. Феба и Тривий жрец Гемонит вдали показался. Были виски у него обвитые священной повязкой, пышный доспех на солнце горел, и одежда сверкала. Бросился он от Энея бежать, но упал, и троянец сверху вонзил в него меч и укрыл его тьмой непроглядной. Снял же доспехи Серест, чтоб царю посвятить их Градиву. Градив — Марс. Снова бойцов собирают в ряды, рожденный вулканом. Цекул и храбрый Умброн, от марсийских нагорий пришедший, яростно бьется Эней. Отсекает он левую руку Анксуру, и со щитом отлетела она под ударом. Веря, что сила в словах, говорил надменные речи Анксур не раз, и душой до небес возносился, быть может, сам он себе и седины сулил, и долгие годы. Вышел навстречу Тарквит, сверкающим гордой оружием, фавном, богом лесным, он рожден был и нимфой Дриопой. Гневный героя напор сдержать он хотел, но с размаху пикой ударил Эней, и кольчугу, и щит, отягчая весом ее, и голову снес, умолявшему тщетно, долгую речь оборвав, и упавшее теплое тело навзничь он повернул и промолвил враждебное слово: «Воин грозный, лежи отныне здесь, не зароет прах твой добрая мать, не почтит родовою гробницей. Хищные птицы тебя разнесут, или волны в пучину смоют, и к ранам твоим присосутся голодные рыбы». После погнался Эней за Антеем и Лукой, что бились в первых рядах, и за Нумой лихим, и за рыжим Камертом. Был угодьями он богаче всех Авзанидов, царь молчаливый хамикал благородным, рожденный Вальцентом. Царь молчаливых Амикл. Амиклы — небольшой приморский город в Лации, основанный выходцами из одноименного лаконского города. Ко времени Вергилия город уже не существовал. По преданию, жители его, бывшие все учениками Пифагора, не смели убивать кишащих там змей и были вынуждены оставить город. Эпитет «молчаливый» может относиться к покинутому городу. Другое толкование связывает его с легендой о лаконских амиклах, погибших из-за того, что, свято выполняя закон о молчании, изданный во избежание ложных слухов, граждане города не посмели нарушить его, даже когда город был извещен о приближении врагов дарийцев. Словно в старь Эгеон, про которого молвят, что сотня рук была у него, и полсотни уст, изрыгавших пламя, и тел 50, что от молний отца заслонялся он полусотней щитов, 50 мечей обнажая, так победитель Эней по всей равнине носился, с теплым от крови клинком. Колесницу Нифея заметив, против четверки коней упряжных устремился он грудью. Грозно крича, широко он шагал колеснице навстречу. Кони, завидев его, метнулись в испуге. Сбросив Нифея и мча колесницу пустую к прибрежью. Но вылетает еще скакунов белоснежная пара. Лигер держит бразды и конями правит, а рядом брат его, быстрый Лукак, вращает мечом обнаженным. Юношей яростный пыл преисполнил гневом Энея, тотчас занес он копье, и огромный встал перед ними. Лигер сказал: «Не Диомеда коней, не упряжку Ахилла ты видишь, здесь не Пергама поля, и войну, и жизнь ты окончишь нынче на этой земле». Безрассудные лигера речи слышны далеко вокруг, но в ответ не желает ни слова молвить троянский герой, лишь в противника дротик бросает. Весь наклонившись вперед, погоняет ударами пики резвую пару Лукак, и левую выставив ногу, к схватке готовится он. Но Эней в дрот пробивает нижнее поле щита, и в пах впивается левый. Падает мертвым Лукак, по равнине катится тело. Благочестивый Эней проводил его словом недобрым: «Нет, немедленный бег скакунов твою колесницу предал Лукак, и не призрак пустой на противников не дал ей налететь. Ты сам соскочил и упряжку покинул». Молвив, схватил он коней под узцы, с колесницы несчастный лигер упал и к нему протянул безоружные руки. «Ради тебя, ради тех, кто тебя родил столь могучим, сжалься, троянский муж, не губи молящего душу». Долгие просьбы Эней прервал: «Не такие недавно речи ты вел, так умри. Расставаться братьям негоже». Молвив, рассек он лигеру грудь и выпустил душу. Так летел по полям предводитель дарданцев, и всюду сеял смерть, словно яростный смерч или поток в половодье, а уж навстречу ему из лагеря мчался Асканий, те вкры летели, прорвав кольцо напрасной осады. Той порою к себе призвал Юпитер Юнону: «Что же ты скажешь, сестра и любезное сердцу супруга? Вправду ль сбылось, что предвидела ты? Помогает Венера Тевкрам и впрямь, и нет у них ни проворных в сражении рук, ни ярости нет в душе, ни стойкости в бедах?» Кротко Юнона ему отвечала: супруг мой прекрасный. Скорбную зря не тревожь. Мне страшны твои гневные речи. Если бы прежней была и такой, какой подобает сила твоей любви, хоть в одном бы ты, всемогущий, мне не мог отказать, чтобы я невредимым из битвы вынесла Турна, спасла бы его для родителя давно. Но суждено ему умереть и невинную кровью Тевкрам за все заплатить, хоть он и нашего рода, ибо прапрадед ему Пилумн, хоть нередко дарами щедро он сам отягчал твоих святилищ пороги. Кратко сказал ей в ответ повелитель высот олимпийских: если для юноши ты, обреченного гибели скорой, просишь отсрочки и ждешь на то моего дозволения, Турна заставь убежать, у судьбы настигающей вырви. В этом я волен тебе угодить. Но если таится в просьбах твоих о большем мольба, если ты замышляешь битв исход изменить, знай, напрасны эти надежды. Молвит Юнона в слезах: о, когда бы ты согласился в сердце на то, на что согласиться вслух не желаешь, Турну оставил бы жизнь. Но ему лишь смерть остается, или заблуждаюсь я, о, если б так, если б сердце томилось тщетной тревогой, и ты ведь можешь, смягчил приговор свой. Так сказала она, и с высоких небес устремилась, воздух вихрями взвив, облеченная облаком плотным, прямо к троянским войскам, к лаврентскому лагерю Тевкров. Здесь, из тумана соткав бессильный призрак летучий, образ Энея ему придает богиня. О чудо! Всем снаряжает его и щитом, и дарданским доспехом. Поступь, божественный лик героя, все повторяет, голос влагает в уста, только звук пустой, без значения. Тенью такой, говорят, человек после смерти витает. Лживые сны таковы, что морочат спящие чувства. Словно ликующий вождь, перед строем вьется троянским призрак, и Турна зовет, и копьем, и голосом дразнит. Только лишь Рутул, напав, метнул свистящую пику, призрак к нему повернулся спиной и в бегство пустился. Тотчас поверил Турн, что воистину враг отступает. Дух помраченный его загорелся напрасной надеждой. Что же бежишь ты, Эней, перед свадьбой покинув невесту? Землю, к которой ты плыл, от меня ты сегодня получишь! Так, потрясая мечом, он кричал и, преследуя призрак, не замечал, что радость его развеяна ветром. Вдруг причален к скале, перед ним корабль оказался. Спущены лестницы вниз, и на берег проложены сходни. Прибыл на нем из клузийской земли владыка Осиний. Тотчас на судно взлетел Энея трепетный призрак, чтобы укрытие найти. Но препятствия все презирая, Турн вдогонку за ним по высоким сходням взбегает. Только на палубу он ступил, немедля Юнона оборвала причальный канат, и влекомый отливом в море понесся корабль. Из укрытья ненужного призрак быстро взмыл в высоту и смешался с темным туманом. Рутула ищет меж тем, и на бой Эней вызывает. Встречных врагов по дороге разит, предавая их смерти. Турна же ветер несет посреди широкого моря. Смотрит он вспять и, руки подняв, в неведенье судеб небу такие слова вместо слов благодарности молвит: «О, всемогущий отец! Неужели такого позора счел ты достойным меня и такую кару послал мне? Где я? Куда я несусь? Кем вернусь из нежданного бегства? Вновь увижу ли я лаврентского лагеря стены? С теми, кто вышел за мной на бой, что станется с ними? Всех, о нечестие, друзей я покинул на страшную гибель. Вижу, в смятении они разбрелись, умирающих стоны слышу. Что делаю я? Где земля разверзнется бездной, чтобы меня поглотить? Хоть вы пожалеете, о ветры! Турн по воле своей вас молит, на скалы, на камни мчите проклятый корабль и на мели свирепые бросьте, чтобы ни рутулы там, ни молва меня не настигла. Так он в тоске говорил и душою метался, колеблясь, бросится ль грудью на меч и великий позор, искупая сердце, пронзить беспощадным клинком в порыве безумном, в море ли прыгнуть и плыть к излукам берега дальним, чтобы снова пойти под удары копий троянских. Трижды пытался Турн совершить и то, и другое, сжалившись, трижды его удержала царица Юнона. По морю быстро скользит между тем корабль, и относят Турна прибой и прилив к столице давно старинной. В битву на смену ему, подстрекаем Юпитером, вышел грозный Мезенций, напав на ликующих тевкров нежданно. Тут же тиренская рать, подбежав, его окружает. Всем ненавистен один, в одного направлены копья. Он же подобен скале, что в морском просторе далеко высится, ярости волн отовсюду открыто, и ветров натиск выносит двойной, и удары моря, и неба, но не дрогнет вовек. Сражены Мезенцием пали Гебр, да Лихаона сын, и Латак, и Пальм убегавший. Тяжким обломком горы огромным камнем ударил он Латага в лицо, а Пальму подсек под коленом жилы и рухнул в песок непроворный беглец. А Мезенций Лавзу добытый доспех подарил и шлем пышногривый. Был и Эвант им убит, и Париса спутник, и сверстник сын Амика Мимант, рожденный жрицей Фиано в ту же самую ночь, когда в чреве носившая факел дочь Кисея на свет родила Париса. Но втрое пал Парис, а Мимант под Лаврентом лежит позабытый. Если согнанный с гор собак кусливую сворой вепрь, которого бор на склонах Везула диких долгие годы скрывал, или который средь топий лаврентских пасся в густых камышах, а теперь попался в тенета, злобно ворчит и на месте стоит, ощетинив загривок. Издали ловчие все, подойти к нему ближе не смея, дроты бросают в него и кричат с безопасного места. Так и бойцам, в ком по праву сильна на Мезенция злоба, меч обнажить и напасть на него не хватает отваги, все лишь поодаль шумят и мечут копья и стрелы. Он же стоит до поры, вокруг озираясь без страха, только зубами скрипит, отряхая бессильные копья. С тусками прибыл Акрон из пределов старинных Карита. Родом грек, он бежал из отчизны, не справивши свадьбы. Видит Мезенций, Акрон средь сметенного носится войско, пурпуром перья горят и плащ — подарок невесты. Если не сытый лев, что у хлева высокого рыскал, движимый голодом злым, заметит проворную серну или высокие вдруг рога оленя увидит, страшно разинит он пасть, ощетинит гриву, ликуя, к теплой добыче прильнет и терзает ее, омывая кровью клыки. Так же в гущу врагов мезенций ринулся быстрый. Рухнул несчастный Акрон, умирая, пятками бьет он в черную землю, и кровь на обломке копий струится. Бросился в бегство Арод, но почел недостойным мезенций в спину удар нанести и сразить его брошенной пикой. Сам, обогнав беглеца, он лицом к лицу с ним сошелся, чтоб не обманом его одолеть, но отвагой и мощью. Павшего грудь он ногой придавил, на копье опираясь, молвил: «Повержен, о род, вершивший немалую долю ратных трудов!» И соратники клич подхватили победный. Но умирающий вдруг: «Кто бы ни был ты, победитель, — молвил, — недолго тебе ликовать, без отмщения осталось. Ждет тебя та же судьба, и на той же равнине падешь ты». С гневом в душе, но смеясь, отвечал мезенций: «Умри же! А обо мне, родитель богов и людей повелитель, пусть что захочет решит». И копье он вырвал из раны. Тотчас же тяжкий покой, железный сон опустился, очи Орода застлав навеки тьмой непроглядной. Цедик Альката поверг, сразил Сократор Гедаспа, Орс — бесстрашный силач, и Парфений — Рапоном убиты. Клоний и с ним Эрихет, Ликаонов отпрыск Мессапом, спешившись, пешего он поразил Эрихета, а Клоний наземь упал, когда конь оступился. Агит Ликиец в прахе валером простерт, не чуждым доблести древней. Фрония Салей убил, и сам убит был не алком, ловко владевшим копьем и стрелой нежданно разящей. Поровну скорбь и потери делил Маворс меж врагами. То в свой черед побеждают одни, отступают другие, то побежденный теснит, но никто не мыслит о бегстве. С жалостью смотрят на них из чертогов Юпитера боги. Тяжко невзгоды людей и гнев напрасный им видеть. Дочь Сатурна глядит, глядит благая Венера, как меж враждующих толп Тизифона бледная рыщет. Тизифона — одна из трех фурий, здесь она возбуждает ярость сражающихся. Злобы неистовый полн, огромным копьем потрясая, по полю битвы идет мезенций. По морю также шел великан Орион, когда сквозь Нереевы топи пеший он путь пролагал, лишь до плеч погруженный в пучину, или с высокой горы, принося многолетние вязы, шествовал сам по земле, голова же пряталась в тучах. Ростом подобен ему и огромным доспехом мезенций. Мужа, увидев среди многолюдного строя, собрался, выйдя навстречу Эней. А мезенций, не ведая страха, храброго ждет врага и стоит недвижимой громадой, и, чтоб достигнуть копьем, расстояние мерит глазами. «Вы, о боги, мое копье и рука, помогите в этом бою, и ты, о мой сын, отцовской победы памятник будешь живой, доспех с разбойника снятый я тебе посвящу». Орион — великан-охотник. По некоторым сказаниям, он сын Нептуна, обладавший способностью ходить по воде. Однако у Феокрита и Вергилия он идет по морю благодаря своему непомерному росту. «Вы, о боги мои, копье и рука!» Вместо традиционного воззвания к богам и мольбы о помощи, Мезенций, враг надменный богов, в оригинале «презирающий богов», обращается как к божествам, к своей руке и копью. Победы — памятник, так называемый трофей, столб, который воздвигали на поле боя, повесив на него весь доспех побежденного. Мезенций намерен облечь этим доспехом сына, и, промолвив, издали бросил пику свистящую он. Но щитом, отраженная прочным, прочь отлетела она, и в живот вонзилась Антору. Спутником был Геркулеса Антор, но, покинувший Аргос, в бегстве к Эвандру примкнул и в Италии с ним поселился. Пал он несчастный, приняв за другого смертельную рану. В небо глядел и родные края вспоминал, умирая. Бросил копье и Эней. Три медных выпуклых круга с бычьей кожей тройной и холстиной, щит одевавший, пика пробила насквозь и, утратив силу удара, в пах неглубоко впилась. Но кровь Теренца, увидев, выхватил меч, что висел у бедра, и радости полной начал Эней наступать, повергая противника в трепет. Видит все это Лавс, и любовь к отцу исторгает стон из груди у него и из глаз обильные слезы. «Здесь, о кончине твоей, о твоих прекрасных деяниях, пусть лишь поверят века преданиям о подвигах древних, не промолчу и тебя, незабвенный отрок, прославлю». Шаг за шагом назад отступал, обессилев Мезенций. Пика торчала в щите, и за ним тяжело волочилась. Бросился Лавс к отцу из рядов, и, встав меж врагами, вмиг, когда руку с мечом занес Эней для удара, принял клинок на себя и сдержал напор смертоносный. Ринулись с криком за ним друзья, и меж тем, как Мезенций медленно вспять отступал, щитом сыновним прикрытый, издали копья метать принялись, врага отгоняя. Щит выставляет Эней, и сильнее загорается гневом. Так иногда средь летнего дня из тучи нависшей крупный посыплется град, и бегут с полей земледельцы, пахарь торопится прочь и спешит прохожий укрыться иль под обрывом речным, иль в скале под сводом пещеры, чтобы грозу переждать. А когда воротится солнце, взяться опять за труды. И Эней, словно градом засыпан копьями, ждет, чтобы ушла смертоносная туча, пролившись. Лавзу меж тем он грозит, окликает Лавза: «Куда ты? Рвешься на верную смерть? Не по силам тебе, безрассудный, то, на что ты дерзнул, ослепленный сыновней любовью». Не унимается Лавз. В душе предводителя Тевкров выше вздымается гнев, и уже последние нити юноши парки придут. Могучим мечом ударяет Лавза Эней, и клинок вонзает в тело глубоко, легкий пробив ему щит, в нападенье заслон ненадежный, туники ткань разорвав, что золотом мать вышивала. Тотчас крови струя пропитала одежду, и грустно тело покинуло жизнь, отлетев по воздуху к манам. Сын Анхиза, едва умиравшего, очи увидел, очи его и лицо, и уста, побелевшие странно, руку к нему протянул, застонал от жалости тяжко. Мысль об отцовской любви потрясла его душу печалью. «Чем за высокий твой дух и за подвиг, о мальчик несчастный, может тебя наградить Эней благочестием славный? Свой доспех ты любил, сохрани же его, возвращаю манам и праху отцов твой прах, коль об этом забота есть хоть кому-то. И пусть одно тебя утешает. Пал ты, сраженный самим великим Энеем. Промолвив, медливших лав за друзей, он позвал и юношу поднял, пряди коротких волос у него уже слиплись от крови. Тою порой родитель его над струями Тибра влагую кровь унимал, изголовьем бессильному телу ствол упавший служил. Висел на ветке поодаль медный шлем, и в траве покоились праздно доспехи. Между отборных бойцов лежал Мезенций, склонившись телом недужным на ствол. По груди борода разметалась, часто о лавзе друзей вопрошал, задыхаясь, и часто слал он гонцов, чтоб к отцу печальному сын возвратился. Но уж несли на щите рыдавшие воины тело лавза, в широкой груди широкая рана зияла. Издали стон уловила душа, прозорливая в бедах, пылью седины свои осыпав и к небу простерши руки, Мезенций прильнул к бездыханному сыну, стеная: «К жизни любовь, о мой сын, неужели во мне так упорно, что допустил я тебя, рожденного мною, погибнуть, встав за меня под удар? Твоею раной спасен я, гибель твоя мне жизнь сберегла. Увы, мне, теперь лишь смерть подступила ко мне, лишь теперь я воистину ранен. Я преступлением, мой сын, уж давно запятнал твое имя. Был с престола отцов я изгнан, всем ненавистный. Если отчизне платить и согражданам должен я пеню, казнью любой у меня самого пусть бы отняли душу. Я же и ныне живу средь живых, и свет не покинул. Нет, я покину его». И, промолвив, на ногу больную встал он, хоть сила ему исковала широкая рана, и непреклонный велел привести коня. В утешении только скакун остался ему, на котором с победой он возвращался из битв. И коню он печальному молвил: «Долго, мой рэп, если есть для смертных долгие сроки, мы зажились, но теперь или вновь ты с победой вернешься, голову вражью неся и кровавый доспех, и за сына вместе со мной отомстив, или, если пути не проложит сила, со мной упадешь. Ведь чужих приказов, я знаю, ты не снесешь, мой храбрец, и не вытерпишь рабства у тевкров». Так он сказал, и верхом на коня уселся привычно. В обе руки набрал побольше дротиков острых, шлем блестящий надел с мохнатой гривою конской, рэба вскачь он пустил и помчался к троянскому строю. В сердце бушуя слились и стыд, и скорбь, и безумие. Трижды Мезенций воззвал к Энею голосом громким. Мужа Эней тотчас же узнал и взмолился, ликуя: «Дай, о родитель богов, и Феб, высокоидущий, силой помериться с ним!» Так он сказал, и, наставив копье, устремился навстречу. Молвит Мезенций: «Меня ль устрашить ты задумал, жестокий, после того, как сына убил? Но меня погубить ты только этим и мог. Ни богов не боюсь я, ни смерти, ибо за смертью пришел. Не трать же слов, но сначала эти подарки прими». И, промолвив, дротик метнул он, следом еще, и, скача по широкому кругу, дрот за дротом бросал, но все в щите застревали. Трижды он обскакал Энея справа налево, трижды троянский герой повернулся на месте, и трижды круг описал устрашающий лес на щите его медном. Но надоело ему извлекать бесчетные копья, медлить и пешим вести с верховым неравную битву. Все обдумав в душе, он вперед рванулся и пикой череп пронзил от виска до виска коню боевому. Взвился конь на дыбы и сечет копытами воздух. Наземь стряхнув седока, а потом на передние ноги рушится сам, придавив упавшего всадника грудью. Словно огонь до небес взметнулись воинов крики. Выхватив меч из ножен, к врагу Эней подбегает. «Где же теперь, — говорит, — души необузданной сила? Где мизенций храбрец?» И ответил Тиренец, впивая взором небесный свет и вновь ободрившись духом. «Худший мой враг, для чего меня ты смертью пугаешь? Вправе меня ты убить, я с тем и вышел на битву. Лавс о том же с тобой договор заключил перед смертью. Лишь об одном я молю, коль в тебе, к врагам побежденным, есть снисхождение. Дозволь, чтобы прах мой покрыли землею. Знаю, как тускам моим ненавистен я стал. Укроти же ярость их, чтобы в могиле одной я покоился с сыном». Так он сказал и горло под меч добровольно подставил. Хлынула крови струя на доспех и душу умчала.